Новые печальные вести с севера. Штейнбек разбил датчан и саксонцев. Ведомости эти, писал Матвеев, немалую в нашем настоящем деле причинили помешку у здешнего двора, очень торопкого и боящегося шведов. Видя, что дела их с Францией идут дурно, и что в наших северных делах успеха мало, видя и турецкую склонность к войне, австрийцы сами не знают, куда приютиться. Из слов принца Евгения я могу видеть, что хотя они нам наотрез и не откажут, но будут проволакивать дело. 1713 год Матвеев начал очень неприятным донесением. Немалое имею подозрение, что здешний двор старается помирить короля Августа с Швецией и этим облегчить примирение датского короля с Карлом XII. А когда эти партикулярные миры будут заключены, то думают здесь, что царское величество, видя себя всеми покинутого и видя, с другой стороны, войну турецкую, принужден будет с шведами помириться, и таким образом цесарский двор избавится от всех опасностей, которые могли бы ему грозить от Северной войны из Польши. На вопрос о союзе Матвееву прямо сказали, чтоб царское величество на этот раз извинил цесаря, потому что последний находится в тяжелых обстоятельствах, опасность со стороны Франции, Англии и от турок. Не приведя к концу собственных дел, нельзя ничего начать. Прибавили, что без сообщения всей империи император не может вступить ни с кем ни в какой союз. Не может вступить с Россией ни в какие письменные обязательства, пока русские войска не выступят из пределов империи. В феврале пришли в Вену известия о переменах в расположении султана относительно русской войны, о трагедии Свейской, как называли ссору Карла XII с турками в Бендерах, и в начале марта Матвеев доносил: «Здешний двор в великом трепете, чтоб пламя войны по интригам французским и английским не вспыхнуло в империи, и по этому опасению отнюдь ничего в неугодность султану не сделает и в наши и в польские дела за безмерным страхом не вмешается». Принц Евгений прямо сказал Матвееву, что если император выскажется у порты в пользу России, то это будет равносильно объявлению войны туркам. Но такого невозможного и вредного австрийским интересам поступка царь не может требовать от императора. Что император мог сделать, то сделал. Послан указ австрийскому министру при порте, чтоб всячески отвращать султана от войны с Россией. «Здешний двор, — писал Матвеев, — боится турецкой войны, потому что никогда еще принц Евгений не был со мною так учтив и откровенен». Для избежания бесполезных столкновений Матвееву был дан указ не называть в своих мемориалах к Венскому двору царя императором. Матвеев отвечал: «Указ исполнять буду, хотя относительно императорского титула спору быть не может. Не только нынешняя королева великобританская, но и предшественник ее, король Вильгельм, всегда в грамотах своих писал нашего государя императорским величеством. И многие книги палатные в самой империи дают русскому царю первое место после императора, и Великую Россию называют империей безо всяких наших запросов и трудностей. Нашедши нам терять не полезно, разве на время уклониться? Герцог Савойский сильно желает вступить в сношение с царским величеством и обещает давать ему титул по примеру королевы Великобританской. Мое мнение: хотя бы эти новые сношения с таким отдаленным от России государем и не были нужны, однако если сам герцог начнет пересылку и назовет царское величество императором, то это будет не без прибыли для будущего времени. Венецианская и Генуэзская республики, великий герцог Тосканский и другие мелкие владельцы итальянские могли бы последовать примеру такого сильного в Италии государя, как герцог Савойский. а с итальянскими державами, особенно с Венецианскую республикой, для турецких дел и для торговли эту находку в титуле упускать не надобно. Венецианская республика готова была теперь дать какой угодно титул русскому царю, потому что снова начала бояться турецкой войны. Когда приходили вести, что султан идет на Россию, то венецианский посол в Вене мало обращал внимания на Матвеева, но когда стали приходить известия другого рода, то он стал обходиться с ним чрезвычайно почтительно и сам проговорился о причине такой перемены. «Боюсь, — сказал он Матвееву, — чтоб и нашего посла турки не посадили в семибашенный замок». Учтивость в отношении к Матвееву усиливалась и с венецианской, и с австрийской стороны. Но русский посол считал себя вправе не быть довольным венскими обхождениями и писал Головкину: «Хотя цесарь и министерство его наружно по политике и показывают доброжелательство царскому величеству, но я замечаю, что природная зависть господствует в мыслях этого любочестивого и гордого двора. Нежелательно видеть ему, что мир у России с Турцией благополучно и скоро заключается, и царское величество, ставший свободен, принудит шведов к полезному для себя миру и, овладев Ливонией, при море Балтийском распространит свою державу. Нигде при дворах такой зависти и бессоюзия между министрами я не видал, как здесь. Коварные интриги между разными шайками господствуют при здешнем дворе, думают только о своих выгодах и вредят всеми способами силе своего государя. Сюда пришли подлинные известия, что в Утрехе французские министры предлагали нашему послу, князю Куракину, заключить между Россией и Францией договор о свободной торговле. Это предложение важно при нынешних обстоятельствах, ибо сближение с Францией нам очень полезно. Морские державы кривым оком смотрят на распространение державы его царского величества у Балтийского моря, и нельзя надеяться, чтобы датский союз был постоянным. При союзе России с Францией морские державы будут более почитать государство царского величества, и датский король не посмеет вооружиться. Найдя в союзе с Россией свои выгоды, Франция не станет заступаться за Швецию, и австрийский дом будет оказывать большее внимание к интересам царского величества и высоко станет почитать его дружбу не по любви, а из страха, видя, что Россия соединена с великою и могущественную державою Францией, равную по силе с Австрией».